Глава вторая. Кризис 1682 года. Государственное право тогдашней России заключало в себе пробел. Не доставало закона относительно престола наследия. Всего лишь несколько десятилетий прошло со времени вступления на престол дома Романовых. До этого события в России бывали неоднократно случаи нарушения правильности в порядке наследия престола. После смерти царя Федора Ивановича Борис Годунов сделался царем благодаря коварству и искусственно устроенным народным демонстрациям. Лжедмитрий с оружием в руках пробил себе дорогу к престолу. Василий Шуйский был выкрикнут царем партии бояр, что может быть названо революционной мерой, а отнюдь неправильным выбором. Вступление на престол Михаила Федоровича Романова было также чрезвычайным событием, соответствовавшим неправильности предшествовавших фактов. Каташихин замечает, что даже при вступлении на престол царя Алексея Михайловича происходило нечто вроде выбора государя. Сноска. Каташихин. О России при царе Алексея Михайловича. Часть четвертая, страница сотая. Конец сноски. При вступлении на престол Федора Алексеевича ожидали также, что дело не обойдется без затруднений. Когда умер Федор Алексеевич, не было сделано никакого предварительного распоряжения о престолонаследии. В 1682 году в особенности обнаружилось неудобство отсутствия постановления о престолонаследии. Не было предусмотрено случая болезни или несовершеннолетия тех лиц, которых можно было иметь в виду для возведения на престол и необходимого при таком обстоятельстве регенства. Решение вопроса о наследнике и регенстве зависело от исхода упорной борьбы личных, противоположных один другому интересов. Является раздор в царской семье. Двор делится на две партии. Борьба Нарышкиных с Милославскими, невозможная при жизни царя Алексея, но начавшаяся уже при царе Федоре, запылала вследствие упразднения престола в 1682 году. Достойно внимания, что за несколько лет до этих событий известный серблянин Юрий Крижанич в своих сочинениях, писанных для царей Алексея и Федора, указывал на необходимость определения точных правил о престолонаследии как на единственное средство отвратить ужасную опасность, грозящую государству при каждой перемене на престоле. Он говорил о несчастьях, постигших Россию в начале XVII века от недостатка точного и ясного закона о престолонаследии, указывал на смуты, случившиеся на Западе после кончины Людовика Благочестивого в 840 году. Причем старался обращать внимание читателей на опасность, заключающуюся в предпочтении при замещении престола младших братьев старшим. Крижанич выставляет на вид, что нужно самым точным образом предварительно определить меру умственной или физической слабости, исключающей для наследника возможность вступления на престол. Вся эта аргументация учебного публициста обставлена примерами из истории различных народов. Особенно любопытно замечание, что подобные пробелы в государственном праве дают войску возможность вмешиваться в решение вопроса о престолонаследии, причем указано на образ действий янычар в Турции, преторианцев в Риме. Сноска. Русское государство в половине XVII века. Издание Бессонова. Том 1. Страницы 322 и 437-438, конец сноски. Рассуждения Юрия Крижанича оказались как бы пророчеством событий 1682 года. Борьба за престол являлась неминуемой. В первые годы жизни положение Петра при соперничестве Милославских с Нарышкиными было очень невыгодно и в некоторых отношениях даже опасно. Родные братья царицы Натальи Кирилловны находились в ссылке, сама она подвергалась всяческим оскорблениям. Тем не менее, в первые же дни после кончины царя Федора Алексеевича дела необыкновенно быстро устроились в пользу Петра. Федором Алексеевичем, как мы уже сказали, не было сделано никакого распоряжения касательно престола наследия. Быть может, его до последнего времени не покидала надежда иметь сына. Теперь же приходилось решить вопрос, кому царствовать – 15-летнему хворому, слабоумному, почти совершенно лишенному зрения Ивану или 10-летнему Петру. Двор был разделен на две партии. На одной стороне группировались представители правительства при царе Федоре, Лихачев, Языков, Апраксин. Они желали воцарения Петра. На другой были Милославские, желавшие перевеса своих родственников, детей от первого брака царя Алексея. Хотя, как видно из донесений голландского резидента Келлера, и можно было ожидать скорой кончины царя Федора, все-таки подобное событие, кажется, застало врасплох враждебные друг другу группы при дворе. Милославские оказались неподготовленными к действиям. Приверженцы же Петра думали, что при провозглашении нового царя дело дойдет даже до ношей. По свидетельству одного современника, Долгорукие и Голицыны, отправляясь во дворец на царское избрание, поддели под платье панцири. Сноска. Сахаров. Записки русских людей. Санкт-Петербург, 1841 год, страница 5. Конец сноски. Как и прежде в подобных случаях, так и в 1682 году решением вопроса о престолонаследии руководил патриарх. Как только скончался царь Федор, 27 апреля в 4 часа пополудни патриарх с архиереями и вельможами вышел в переднюю палату и предложил вопрос, кому из двух царевичей вручить скипетр и державу. Присутствующие отвечали, что этот вопрос должен быть решен всех чинов людьми московского государства. Весьма вероятно, что они имели в виду придать этим большую силу избрания Петра. Патриарх с духовными лицами и вельможами вышел на крыльцо, велел народу собраться на площади и спросил, кому быть на царстве. Раздались крики «Быть государем-царевичу Петру Алексеевичу!» Раздался голос и в пользу Ивана, но тотчас же был заглушен. Очевидно, дело было решено раньше, до обращения к случайно собравшейся у крыльца толпе, названной всех чинов людьми московского государства. Нет сомнения, что приверженцы Нарышкиных в данную минуту были гораздо сильнее партии Милославских. Достойно внимания то обстоятельство, что ни в официальном документе, в котором рассказано это событие, ни в подробном описании современника и свидетеля, а к тому же сторонника партии Милославских Сильвестра Медведева, ни слова не говорится, почему не было обращено внимание на права Ивана. Сноска. Полное собрание законов, номер 914, записки русских людей, с 1 по 5 страницы, конец сноски. Только несколько позже, после кровопролития в половине мая, при совершенно изменившихся обстоятельствах, был составлен другой официальный рассказ о событии 27 апреля, совсем не сходный с первым и не заслуживающий доверия. Сноска. Полное собрание законов. Номер 920. Конец сноски. Голос, крикнувший в пользу Ивана и тотчас же заглушенный, принадлежал Сумбулову, который, по рассказу одного современника, вскоре после кризиса, в мае, был удостоен за этот подвиг звания думного дворянина. Показание это подтверждается архивными данными. Сноска. Записки Матвеева о повышении Сумбулова 26 июня 1682 года. Приложение к 14-му тому Соловьева. Анекдот о Сумбулове, рассказанный Голиковым, «Деяния Петра Великого», том 1, страница 155, имеет характер легенды. Конец сноски. Таким образом, на этот раз о правах Ивана не было речи, точно так же и вопрос о регенстве оставался открытым. Вся Москва в тот же день присягнула десятилетнему царю, а за Москвой и вся Россия беспрекословно. Было лишь одно исключение. Между бумагами, относящимися к делу присяги, мы находим следующую заметку. «Того же числа учинились сильны и креста не целовали стрельцы Александрова приказа Карандеева, и великий государь указал к ним послать уговаривать окольничего князя Константина Осиповича Щербатова да думного дворянина Венедихта Андреевича Змеева, да думного дьяка Емельяна Украинцева, и их уговорили, и они крест великому государю целовали». Сноска. Соловьев. История России. Конец сноски. Новое правительство, кажется, тут действовало главным образом мать Петра, позаботилась прежде всего сообщить о случившемся Матвееву. Между тем агитация в пользу прав Ивана усилилась. Через 2 недели после избрания Петра вспыхнул мятеж в Москве. Незадолго до этой смуты состоялся приезд Матвеева в Москву, и последовало назначение брата царицы Натальи, Ивана Кирилловича Нарышкина, боярином и оружейничьим. Сноска. Соловьев. История России. Конец сноски. В то же время выступает на сцену старшая сестра юного Петра, царевна Софья Алексеевна, родившаяся в 1657 году. Если принять в соображение чрезвычайно неблагоприятные условия, при которых вообще тогда в московском государстве вырастали царевны, если вспомнить о ничтожной роли, которую играли другие женщины царского семейства, то мы, судя по образу действий Софьи с 1682 по 1689 годы, не можем сомневаться в ее способностях и чрезвычайной смелости. Рассказы о ее красоте, встречающиеся в записках таких путешественников, как Перри, Штраленберг, которые были в России несколько позже, противоречат замечаниям людей, имевших случай видеть царевну, например, Шлезинг, Невиль. Никто не отрицал в ней дарований и вместе с тем честолюбие и властолюбие. Андрей Артамонович Матвеев замечает, что героиней ее воображения была греческая царевна Пульхерия, которая, взявши власть из слабых рук брата своего Феодосия, так долго и славно царствовала в Византии. Сноска Сахаров. Записки русских людей. Конец сноски. Можно считать вероятным, что эпоха царствования Федора Алексеевича была полезной политической школой для царевны Софьи. Она имела возможность сблизиться с передовым, просвещенным и широко образованным русским человеком того времени, князем Василием Васильевичем Голицыным, которого страстно полюбила. Многому она могла научиться от князя Хованского и от своих родственников Милославских. Довольно важное значение в воспитании царевны имел известный богослов Симеон Полоцкий. Одним из самых ревностных приверженцев ее был монах Сильвестр Медведев, считавшийся глубоко ученым человеком и бывший первым библиографом в России. Люди, восхвалявшие Софью, сравнивали ее с Семирамидой и с английской королевой Елизаветой. Средства, употребляемые ею для достижения желанных целей, для захвата власти и удержания ее, не всегда соответствовали началам нравственности. Чем менее интересы партии Милославских вообще и царевны Софьи в особенности были обеспечены законодательством и положительным правом, чем затруднительнее и опаснее было положение, в котором находились царевна и ее ближайшие родственники, тем легче эти сторонники прав Ивана, оскорбленные избранием Петра в цари, могли думать о разных мерах для того, чтобы войти в силу, получить влияние, занять положение в государстве. При довольно подробных и достоверных сведениях, которые мы имеем об образе действий Софьи и ее приверженцев, должно считать неудавшейся сделанную недавно попытку оправдать во всех отношениях царевну. Сноска. Такова была цель сочинения Аристова «Московские смуты в правлении Софьи». Варшава, 1871 год. Конец сноски. В разных рассказах современников встречаются данные о том, что Софья старалась возбудить волнение в народе, и что в день погребения царя Федора она удивила всех, шествуя за гробом в собор, вопреки обычаю, не допускавшему царевен участвовать в подобных церемониях. Напрасно отговаривали ее, доказывали неприличие подобного поступка. Софья никого не послушала и, говорят, обратила на себя внимание народа громкими воплями. Когда царица Наталья с сыном Петром вышла из собора до окончания службы, Софья отправила монахинь к царице с выговором за такое невнимание к памяти царя Федора. По окончании погребения Софья, идя из собора и горько плача, обращалась к народу с такими словами: «Видите, как брат наш царь Федор неожиданно отошел с сего света, отравили его враги зложелательные. Умилосердитесь над нами, сиротами, нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата, старший брат наш Иван не выбран на царство, а если мы перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живых в чужие земли, к королям христианским». Слова эти, по рассказу современника, произвели сильное впечатление на народ. Сноска. Рукопись из императорской библиотеки в Санкт-Петербурге. Мы пользовались немецким переводом и прочими работами, напечатанными в 1686 году. Примечание Брикнера. Конец сноски. Как бы то ни было, антагонизм между Софьей и ее приверженцами с одной стороны и Натальей Кирилловной, Петром и их сторонниками с другой обнаружился тотчас же после кончины Федора и избрания Петра. Несмотря на некоторые противоречия в рассказах современников и на пробелы в историческом материале, нельзя сомневаться в том, что партия Милославских употребляла разные усилия, чтобы приобрести значение наряду с господствующей партией Нарышкиных, или даже, будь возможно, вытеснив последних, занять первое место в государстве. Нельзя сомневаться и в том, что Софья и ее ближайшие родственники для этой цели воспользовались стрелецкой смутой, начинающейся в самое последнее время царствования Федора. Не нужно было для устранения противников возбуждать бунт, оставалось лишь дать волнению уже и без этого раздраженного войска известное направление и указать на те жертвы, гибель которых могла казаться выгодной для ищущих власти. Волнение в стрелецком войске началось, как мы уже сказали, еще при жизни царя Федора. Нет сомнения, что жалобы стрельцов на недостатки военной администрации, на недобросовестность полковников имели основание. Стрельцам не давали следуемых им денег, их принуждали к работам, не входившим в круг их обязанностей. При этом, как довольно часто и прежде, обнаружилось изумительная слабость правительства. Не раз, особенно в начале царствования Алексея Михайловича, правительство предоставляло разъяренной толпе наказывать недобросовестных сановников, так что обвинители становились палачами. То же самое случилось и в 1682 году. По распоряжению правительства обвиняемые стрелецкие полковники были наказаны отчасти самими стрельцами, отчасти в присутствии стрельцов, причем мера наказания зависела главным образом от последних. Сноска. Рассказ свидетеля датского резидента Бутенанта фон Розенбуша в сочинении Устрялова, том 1, страница 330, конец сноски.